«Да уж, чертовски уважительная причина», — сказал Отто. «Я тоже так думал, но Линда сочла, что я был несправедлив к девушке. Прежде она никогда не отказывалась убирать в этой комнате. Девушку чем-то расстроили постояльцы, она сказала, что они злые или что-то в этом духе». Звучало это абсурдно. Льюис сделал еще один глоток из фляжки, а Отто подложил ветку в костер. Флосси подошла ближе и легла у самого огня. «А эти постояльцы, они были испанцами, Льюис, американцами. Женщина из Сан-Франциско по имени Флоренс Ди Пейсер и маленькая девочка, ее племянница, Алиса Монтгомери. Прелестная малышка лет 10, и с ними их служанка, метиска по имени Росита. Они занимали большие апартаменты на верхнем этаже. Знаешь, Отто, трудно представить себе менее жуткую троицу. Несомненно, Росита была в состоянии следить за чистотой, и она скорее всего так и делала, но в обязанности нашей горничной входила уборка. Один раз в день она должна была заходить к ним, и вот однажды она отказалась сделать это. В общем, я уволил ее. Линда же требовала, чтобы я изменил график дежурств так, чтобы у них убирал кто-то другой. Льюис уставился на огонь. Люди слышали, как мы тогда ссорились, и это тоже было редкостью. Мы находились не в доме, в розовом саду, и, кажется, я кричал. Мне тогда казалось, что это дело принципа, и Линде тоже. Разумеется, я вел себя глупо. Следовало просто переделать график, как просила Линда. Я заупрямился, через день-другой она бы наверняка меня отговорила, однако она не дожила. Льюис откусил кусочек сардельки и деликатно жевал, не чувствуя вкуса. В тот вечер миссис Ди Пейсер пригласила нас с женой на ужин к ним в номер. Обычно мы ели у себя, стараясь не попадаться на глаза постояльцам, но время от времени кто-то из них приглашал нас на ленч или ужин. Я подумал, что миссис Ди Пейсер хочет продемонстрировать нам свое великодушие, и дал согласие. Этого делать не стоило. Я чувствовал себя таким уставшим, просто без сил. В тот день привалило как никогда много работы. Помимо тяжелого спора с Линдой, я еще помог перегрузить 200 ящиков вина с машины на склад и днем отыграл обязательные встречи на нашем теннисном турнире. Все, что мне следовало сделать, это быстро перекусить и завалиться спать, а мы пошли к ним ужинать. Это было около 9 часов. Миссис Ди Пейсер предложила нам напитки, затем мы договорились с официантом, что еду он подаст без четверти 10. Росита нас обслужит за столом, а официант вернется в ресторан. Ну вот, я прикончил один напиток, и голова пошла кругом. Флоренс Ди Пейсер дала мне еще один, после чего я годился лишь на то, чтоб попытаться поговорить с Алисой. Она была милой девочкой, но никогда не заговаривала первой. Чувствовалось, что она буквально напичкана благовоспитанностью. Малышка была настолько апатичной и вялой, что порой казалась туповатой. Видно, родители сплавили ее на лето к тетушке. Позже я начал подозревать, что мне в напиток подмешали какой-то гадости. Я довольно странно себя чувствовал, я точно не был пьян, мне не было плохо, но я чувствовал какую-то раздвоенность, словно парил над самим собой. Флоренс Ди Пейсер предложила нам прокатиться на ее яхте. Конечно, мы стали отказываться. Линда обратила внимание, что мне нехорошо, однако миссис Ди Пейсер не придала этому значения. Разумеется, я заявил, что чувствую себя прекрасно. Мы сели ужинать. Я умудрился чуть перекусить, но испытывал сильнейшее головокружение. Алиса во время еды не проронила ни слова, но время от времени застенчиво поглядывала на меня, как на диковинку. Я себя таковой не чувствовал. Мои ощущения были совершенно непонятными. Пальцы немели, челюсти тоже, цвета окружающих предметов казались бледнее, чем на самом деле, и я абсолютно не ощущал вкуса еды. После ужина тетушка отправила Алису спать. Росита принесла коньяк, к которому я не притронулся. Я был в состоянии говорить и, возможно, казался нормальным всем, за исключением Линды, но все, чего я хотел, это поскорее лечь. Их номер, такой просторный, казалось, давил на меня, давил на нас троих, сидящих за столом. А миссис Ди Пейсер все говорила и говорила, удерживая нас. Затем из спальни послышался голос девочки, она тихонько звала меня. «Мистер Бенедикт, мистер Бенедикт». Снова и снова, миссис Ди Пейсер попросила, «Будьте добры, сходите к ней, вы ей так понравились». «Конечно», — ответил я, — «с радостью схожу и пожелаю ей спокойной ночи». Но Линда меня опередила. Она поднялась из-за стола и сказала, «Дорогой, ты слишком устал. Разреши, я подойду к ней». «Нет», — сказала миссис Ди Пейсер, — «ребенок зовет его». Но было поздно. Линда уже подходила к спальне девочки, а потом стало поздно и вообще для чего-либо. Линда вошла в спальню, и через секунду я понял, что что-то не так, что-то ужасно неправильно, потому что оттуда не доносилось ни звука. Я слышал полушепот девочки, когда она звала меня, и я наверняка должен был слышать, как Линда говорит с ней. Это была самая оглушающая тишина в моей жизни. Я был как в тумане, однако чувствовал, что миссис Деппейсер пристально смотрит на меня. Тишина тикала, стучала, отсчитывала мгновение. Я поднялся и пошел к спальне. Я был на полпути, когда Линда начала кричать. Это были жуткие крики, такие пронзительные. Льюис покрутил головой. Я ударом распахнул дверь и ворвался в комнату как раз в тот момент, когда услышал звон разбитого стекла. Линда замерла в окне, повсюду осколки. Потом она упала. Я был слишком потрясен и испуган, чтобы окликнуть, остановить ее. Секунду я не мог двигаться. Я смотрел на девочку, на Алису. Она стояла на кровати, прижавшись спиной к стене. На секунду, менее чем на секунду, мне показалось, что она самодовольно ухмыляется мне. Я подбежал к окну. За спиной раздались рыдания Алисы. Увы, помощь Линде уже была не нужна. Мертвая, она лежала на асфальте дворика. Маленькая кучка людей, вышедших из ресторана после ужина подышать вечерним воздухом, обступила ее тело. Некоторые посмотрели наверх и увидели меня, высовывающегося из разбитого окна. Женщина из Йоркшира закричала. «Она решила, что ты столкнул ее», — сказал Отто. «Да, она доставила мне много неприятностей, когда позже давала показания в полиции. Я мог провести остаток жизни в испанской тюрьме. Льюис, а это миссис Деппейсер и маленькая девочка, разве они не объяснили, как все произошло на самом деле? Они сразу выписались. У них была бронь еще на неделю, однако, пока меня допрашивали в полиции, они собрались и уехали. И полиция не пыталась найти их, не знаю. Я их так и не нашел. И еще одну странную вещь я тебе скажу, Отто. У этой истории был просто анекдотичный финал. Выписываясь и оплачивая счет за гостиницу, миссис Деппейсер предъявила карточку American Express. Она произнесла перед клерком маленькую речь, сказала, мол, очень сожалеет, что вынуждена уехать, что очень хотела бы как-то помочь мне, но это невозможно, так как она и Алиса испытали такое потрясение, что не в силах здесь оставаться. Через месяц мы получили уведомление от American Express о том, что карточка недействительна. Настоящая миссис Деппейсер давно умерла, и компания не вправе начислять новые долги на ее счет. Льюис, как ни странно, рассмеялся. Одна из прогоревших веток упала на угли, взметнув облачко искр над снегом. «Она надула меня», — сказал он и вновь рассмеялся. «Вот и все. Как тебе мой рассказ?» «Я бы сказал, это очень американская история», — сказал Отто. «Тебе следовало расспросить ребенка, что у них там произошло. По крайней мере, почему она стояла на кровати. Да неужто я не спрашивал? Я схватил ее и встряхнул, как куклу. Но она лишь плакала. Затем я потащил ее к тете так быстро, как только мог. Другой возможности поговорить с ней у меня не оказалось. Отто, почему ты сказал, что это очень американская история? Потому, мой друг, что в твоей истории сплошные призраки. Даже кредитная карточка. А сам рассказчик, больше всего. И это, мой друг, и называется ечт-американищ. Ну, не знаю, произнес Льюис. Отто, я схожу прогуляюсь немного. Просто похожу вокруг пару минут, не возражаешь? Захватишь свое модное ружьецо, не стоит, никого убивать я не собираюсь. Возьми с собой бедняжку Флосси. Отлично, пойдем, Флосси. Собака вскочила, снова напряженная и настороженная, и Льюис, который сейчас был просто не в силах сидеть спокойно и делать вид, что его совершенно не тревожат нахлынувшие воспоминания, медленно углубился в лес. Свидетель 7. Питер Барнс, едва не теряя сознание от трупного смрада, выронил вазу. Из-за спины донеслось визгливое хихиканье. Его запястье замерзало, схваченное невидимым ему пацаном. Уже зная, кого увидит, он обернулся. Тот самый мальчик, что сидел тогда на плите, держал его запястье обеими руками и смотрел Питеру в лицо с тем же дурацким весельем. Провалы его глазниц были пустыми и золотисто-желтыми. Свободной рукой Питер ударил его, не сомневаясь, что тщедушный вонючий ребенок тоже разлетится на мелкие брызги, как Джим Харди. Однако мальчишка уклонился от удара и сделал ему подсечку. Питеру показалось, что по лодыжкам врезали кувалдой. Он упал. «Ну-ка, паршивец, держи его», — «Пусть смотрит», — велел мужчина. Мальчишка подскочил сзади, ухватил голову Питера ледяными руками и с силой развернул его. От вони резало глаза. Питер понял, что лицо мальчика прямо за его затылком, и закричал: «Пусти меня!» Но руки, сжимавшие голову, сдавили еще сильней. «Пусти!» — взвыл он, на этот раз испугавшись, что его череп треснет. Глаза его матери были закрыты. Язык вывалился еще больше. «Ты убил ее», — выдавил Питер. «А нет, она еще не умерла», — возразил мужчина. «Она всего лишь без сознания. Она нам нужна живой, правда, Фенни?» За спиной Питера раздалось жуткое повизгивание. «Ты задушил ее», — проговорил он. Давление рук немного ослабло, однако ему все еще казалось, что голова зажата в тисках. «Пока не насмерть», — сказал мужчина с насмешливой педантичностью в голосе. «Я, вероятно, чуть сильнее положенного надавил ей на кадык, и у бедняжки сейчас очень болит горлышко. У нее такая красивая шея, не правда ли, Питер?» Он опустил одну руку и удерживал Кристину Барнс другой, словно она весила не больше кошки. На открывшейся части шеи проступали огромные багровые подтеки. «Не мучай ее», — попросил Питер. «Боюсь, не получится. И единственное, о чем я сейчас мечтаю, это проделать то же и с тобой. Оказать тебе маленькую услугу. Но наш покровитель, очаровательная женщина, чей дом вы с дружком взломали, решила приберечь тебя для себя. В настоящий момент она занята другим делом. Но большие наслаждения ждут тебя, мастер Барнс, тебя и твоих друзей постарше. Однако к тому времени никто из вас уже не будет в состоянии понимать, что происходит, никто из вас не будет в состоянии сознавать, сеете ли вы или жнете. Так, мой придурочный братишка». Мальчишка больно сжал голову Питера и радостно заржал. «Что же ты есть?» — спросил Питер. «Я, это ты, Питер», — продолжал мужчина. Он все еще держал его мать одной рукой. «Все так удивительно просто, не правда ли?» «Естественно, это не единственный ответ. Человек по имени Гарольд Симс, знакомый с твоими старшими друзьями, несомненно назвал бы меня Маниту. Мистеру Дональду Вандерлию сказали, что меня зовут Грегори Бентон и что я родился в Новом Орлеане. Да, я провел несколько веселых месяцев в Новом Орлеане, но не могу утверждать, что сам родом оттуда. При рождении мне дали имя Грегори Бейт. Под этим именем меня и знали до самой моей смерти в 1929 году. К счастью, я вошел в соглашение с очаровательной женщиной, Флоренс де Пейсер, избавившей меня от некоторых унижений, которые следуют за смертью и которые, боюсь, меня несколько пугали. «А чего боишься ты, Питер? Ты веришь в вампиров, в оборотней?» Звучный голос все тек и тек в мыслях Питера, убаюкивая, успокаивая и завораживая его, и он не сразу понял, что ему задали прямой вопрос. «Нет», — прошептал он. В ответ в его голове прозвучало: «Лжец». И мужчина, державший его мать за горло, вдруг переменился. Питер каждой клеточкой осознал, что он смотрел не просто на зверя, а на сверхъестественное существо в образе зверя, чье назначение лишь убивать, сеять ужас и хаос и отнимать жизнь самым зверским способом, какой только возможен. Он видел, что в этом существе нет ни капельки человеческого, лишь телесная оболочка, когда-то им присвоенная. И еще он видел, поскольку ему это позволили, что эта разрушительная сила этому зверю не подвластна, как не подвластен хозяин своей собаке, но что другой злой разум направлял их действия. Все это Питер понял в течение секунды, и следующая секунда принесла еще более мрачное откровение. Вся эта тьма обладала смертельным очарованием. «Я не», — промямлил Питер, весь дрожа. «Веришь», — сказал оборотень и надел черные очки. «Я отлично вижу, что веришь. Я мог бы с легкостью стать вампиром. Это даже импозантнее. И, пожалуй, ближе к правде. Что же ты на самом деле?» — снова спросил Питер. «Ну, можешь называть меня доктором Рабитфутом», — ответил тот. «А можешь, ночным сторожем». Питер моргнул. «А теперь, боюсь, нам придется вас покинуть. Нашей покровительнице необходимо успеть подготовить встречу с тобой и твоими приятелями. Но перед уходом нам необходимо утолить голод». Он сверкнул ослепительно белыми зубами. «Держи его крепко-крепко», — скомандовал он, и голову Питера страшно сдавило. Питер закричал, продолжая улыбаться. Очкастый притянул Кристину Барнс к себе вплотную и впился в ее шею зубами. Питер дернулся, но ледяные маленькие ручки мертвой хваткой удерживали его. Оборотень начал есть. Питер пытался кричать, но мертвый мальчишка, державший его, зажал ему рот ладонью и прижал его голову к своей груди. От запаха мертвечины, ужаса и отчаяния, страха быть раздавленным ледяными ладонями и еще большего страха за мать, он потерял сознание. Очнулся он в одиночестве. Запах разложения еще оставался в воздухе. Питер застонал и с трудом поднялся на колени. Ваза, что он выронил, лежала на боку рядом. Цветы, все еще прекрасные, рассыпались веером по ковру. Поднеся руки к лицу, он почувствовал, что от них все еще пахнет мертвецом, державшим его. Он икнул, закашлялся. Питер выбежал из спальни в коридор в поисках ванной. Включив горячую воду, он тер и тер руки и лицо, намыливал их и смывал, вновь брал мыло и втирал его в ладони. Рыдания душили его. Мать была мертва. Она приехала повидаться с Льюисом, а они убили ее. Они сделали с ней то же, что и с теми животными. Это были неживые существа и питались они, как вампиры, кровью. Но это не вампиры и не оборотни. Они лишь внушали эту мысль. Давным-давно они продали свои души кому-то, управлявшему ими. Питеру вспомнился зеленый свет, струившийся из-под двери, и его чуть не вырвало в раковину. Она была их хозяйкой, а эти твари – ночными сторожами. Питер намылил кожу вокруг рта мылом Льюиса и с ожесточением втер его, пытаясь заглушить вонь ладони Фенни. Питер вспомнил, как Джим Харди, сидя в загородном баре, спрашивал его, хотел бы он увидеть Милбурн в огне, и понял, то, что может случиться, будет пострашнее пожара. Ночные сторожи будут методично разрушать город, превращать его в город-призрак, и уйдут, оставив после себя лишь зловоние смерти. Потому что именно этого они и хотят, сказал он себе, вспоминая лицо Грегори Бита. Единственное, чего они хотят, разрушение. Перед мысленным взором встало напряженное лицо Джима Харди, лицо пьяного Джима и лицо Джима, бросающегося к старому вокзалу. Лицо Сонни Винути с глазами на выкате. Лицо матери, выходящее из пикапа на мощенный камнем двор. И, с ужасом, лицо маленькой актрисы с прошлогодней вечеринки. Она с улыбкой смотрела на него равнодушными глазами. Он уронил полотенце на пол. Они и раньше бывали здесь. Помочь ему мог только один человек. Тот, кому в голову не придет, что он лжец или сумасшедший. Надо вернуться в город и увидеться с писателем, живущим в отеле. И тут мысль о гибели матери вновь обрушилась на него, и он заплакал. Однако времени лить слезы не оставалось. Он вышел в коридор и миновал красивую тяжелую дверь спальни. «О, мамочка», — сказал он, — «я остановлю их, я поймаю их, я». Но слова были лишь мальчишеским вызовом. «Они хотят, чтоб ты именно так и думал». Убегая по дорожке, Питер не оглядывался на дом, но чувствовал, как тот глядит ему вслед, насмехаясь над его наивными намерениями, словно знал, что его свобода была свободой цепной собаки. В любой момент его могут дернуть назад, сдавить шею, вышибить из него дух. И, добравшись до места пересечения дорожки с шоссе, он понял, откуда это чувство. На обочине стояла машина, а в ней сидел свидетель Иеговы, подвозивший его сюда, и глядел на него. Фары мигнули Питеру, как два желтых глаза. «Иди сюда», — позвал мужчина, — «иди, сынок». Питер рванулся через шоссе. Проезжавшая машина, завизжав покрышками, вильнула в сторону, другая резко затормозила. Несколько машин отчаянно загудели сигналами. Он достиг разделительной полосы и перебежал на другую сторону. До него все еще доносился голос свидетеля. «Вернись, сынок, хуже будет». Питер скрылся за придорожным кустарником. Сквозь шум дороги он услышал, как свидетель завел двигатель, намереваясь, очевидно, сопровождать его по пути в город. 8. Уже через 5 минут после того, как он оставил Отто у костра, Льюис почувствовал усталость. Спину ломило от вчерашней уборки снега. Ноги дрожали. Гончая трусила перед ним, вынуждая следовать за собой, а он мечтал спуститься с холма к своей машине. Даже несмотря на то, что идти туда пришлось бы по меньшей мере полчаса. Нет, лучше погулять с собакой, успокоиться, а потом вернуться к костру. Флосси обнюхала корни дерева, обернулась, будто проверяя, здесь ли охотник, и потрусила дальше. Хуже всего, размышлял он, было то, что он позволил Линде одной пойти в комнату к ребенку. Сидя за столом с миссис Депейсер, одурманенный, уставший куда сильнее, чем сейчас, он чувствовал тогда всю нереальность ситуации, ее фальшь. Казалось, он был участником чьей-то игры. Об этом он умолчал в своем рассказе. Сидя за столом, пробуя еду и не ощущая ее вкуса, слушая безостановочную болтовню миссис Депейсер, он чувствовал себя марионеткой в руках кукловода. А если так, то почему же он продолжал сидеть, почему не боролся с собой, не пытался как-то привести себя в чувство, почему он не взял Линду за руку и не убрался вон. Дон тоже что-то упоминал об ощущении участников в чужой игре. «Потому что они настолько хорошо изучили тебя, что знают наперед, что ты будешь делать. Вот поэтому ты и остался сидеть. Потому что они знали, что ты будешь сидеть». Прошелестел легкий ветерок, стало холоднее. Собака подняла нос, принюхалась и повернулась туда, откуда прилетел порыв ветра. Она ускорила шаг. «Флосси!» — крикнул он. Гончая, отбежавшая от него уже на 30 ярдов, показалась впереди на опушке и, обернувшись, посмотрела через плечо на Льюиса. Затем она очень удивила его, пригнула голову и зарычала. В следующее мгновение она скрылась в зарослях. Глядя вперед, Льюис видел лишь густые пирамиды елей, иногда перемежающиеся сухими скелетами других деревьев, да пятна проталин. Ноги его замерзли. Наконец он услышал лай собаки и пошел на звук. Когда он наконец увидел Флосси, она начала жалобно скулить. Гончая стояла на дне небольшой расщелины, а Льюис находился у ее верхнего края. Крупные гранитные галыши, будто истуканы с острова Пасхи, усыпанные кварцевой крошкой, громоздились внизу. Собака подняла голову, посмотрела на него, опять заскулила, подалась вперед, а затем застыла у одного из галышей. «Ко мне, Флосси!» — позвал он. Собака припала к земле, виляя хвостом. «Что там?» — спросил он. Он сделал шаг вперед и съехал вниз, в холодную грязь. Собака коротко гавкнула один раз, сделала маленький круг, вернулась на прежнее место и вновь прижалась к земле. Взгляд ее был прикован к елям, кучно растущим в дальнем конце расщелины. Пока Льюис с трудом шлепал по грязи, Флосси начала ползком подкрадываться к этим зарослям. «Не лезь туда», — сказал он. Собака, поскуливая, замерла у ближайшей ели. Потом нырнула под ветки и исчезла. Он пытался звать ее. Гончая не возвращалась. Ни звука не доносилось из-за плотной стены еловых ветвей. Расстроившись, Льюис поднял голову. Северный ветер принес тяжелые облака. Двухдневная передышка закончилась. Флосси. Собака не появлялась, но, вглядываясь в гущу елей, он поразился. В пушистом кружеве хвои вырисовывались контуры двери. Завиток темных иголок закручивался в форме ручки. Это был удивительнейший оптический обман. Взгляд различал даже петли и замочную скважину. Льюис сделал шаг вперед. Сейчас он стоял на том месте, где Флосси припадала к земле. Детали иллюзии по мере приближения вырисовывались все четче. Теперь рисунок иголок складывался в текстуру полированного дерева. Это была игра света и теней, и он знал эти очертания. Это была дверь его спальни. Льюис медленно приблизился к двери. Он стоял достаточно близко, чтобы коснуться гладкой поверхности ореховых планок. Ему захотелось отворить ее. Льюис стоял в мокрых ботинках на холодном ветру и знал, что все непостижимые случайности его жизни, начиная с 1929 года, привели его сюда. Это они поставили его перед несуществующей дверью в ожидании непредвиденного события. Только что он думал, что история смерти Линды не имела финала, как и история Дона об Альмимабле, то сейчас, здесь, Льюис понял. Вот он, финал, за этой дверью. Даже если эта дверь была началом не одной, а множества комнат, Льюис был не в силах устоять. Отто, потирающий руки над костром, представлялся слишком незначительной толикой реальности, чтобы удержать его здесь. Льюису, уже принявшему решение, его прошлое, в особенности последние годы в Мелбурне, казалось тяжелым бременем, неутихающей тоской и бессмыслицей, и путь к исходу ему только что указали. Поэтому Льюис повернул медную ручку и занял свое место в головоломке. Он вошел, как он понял, в свою спальню. Он тотчас узнал ее, залитая солнцем, наполненная испанскими цветами, та самая комната на первом этаже отеля, где жили они с Линдой. Шелковистая китайская дорожка убегала из-под его ног. Свежесрезанные цветы в вазах еще тянулись к солнцу. Обернувшись, он увидел закрывающуюся дверь и улыбнулся. Солнце лилось в комнату сквозь сдвоенные окна, а за ними виднелась зеленая лужайка, железное ограждение обрыва и начало лестницы, спускавшейся к тускло блестевшему далеко внизу морю. Льюис подошел к кровати под балдахином. Аккуратно сложенный темно-синий вельветовый халат лежал на ней. Окутанный тишиной и покоем, Льюис продолжал исследовать очаровательную комнату. Дверь из гостиной отворилась, и Льюис повернулся, улыбаясь жене. Не помня себя от счастья, он подался навстречу, раскрывая объятия, и остановился. Она плакала. «Родная, что с тобой? Что случилось? Она подняла руки. На них лежало тело маленькой короткошерстой собачки. Один из постояльцев нашел ее на дворе. Все как раз собирались к завтраку, и когда я пришла туда, они стояли вокруг и смотрели на бедняжку. Какой ужас, Льюис. Льюис чуть наклонился, вытянувшись над телом собаки, и поцеловал жену в щеку. Я позабочусь о ней, Линда. Но каким образом она попала туда? Говорят, кто-то выбросил ее из окна. Ох, Льюис, да у кого же рука поднялась на такое? Я все устрою. Господи, как жаль. Присядь, отдохни чуток. Он взял у нее трупик. Не переживай. Но что ты с ней собираешься делать? Запричитала Линда. Похороню в розовом саду, рядом с Джоном. Вот и хорошо. Как славно. С собакой на руках он направился к двери гостиной, затем остановился. А в остальном ленч прошел хорошо? О, замечательно. Флоренс Депейсер ждет нас у себя сегодня к ужину. Как же ты пойдешь после тенниса? Не забывай, тебе уже 65. Да бог с тобой. Удивленно взглянув на нее, воскликнул Льюис. Мы ведь еще женаты, значит, мне 50. Рановато ты меня состарила. О, прости, сказала Линда, я так расстроилась. Погоди чуток, я сейчас вернусь, у меня есть замечательная идея, сказал Льюис и вышел в гостиную. Собака вдруг стала невесомой и исчезла, все вдруг изменилось. К нему шел его отец и говорил: «И еще кое-что, Льюис, твоя мать несомненно заслуживает, чтобы с ней считались. Ты ведешь себя так, будто это не наш дом, а гостиница. Возвращаешься поздно ночью». Его отец миновал кресло, за которым стоял Льюис, повернул к камину, затем направился к противоположной стене комнаты, продолжая говорить: «Люди говорят, что ты порой даже употребляешь спиртное. Я никогда не был ханжой, но подобного не потерплю. Тебе едва исполнилось 65. 17, поправил Льюис. Да, 17. Не перебивай. Несомненно, ты считаешь себя уже достаточно взрослым. Но пока ты живешь с нами под одной крышей, выпивать ты не будешь, это понятно? И я очень хочу, чтобы ты доказал, что повзрослел, другим способом, например, помогал бы матери с уборкой. Впредь ты будешь отвечать за чистоту и порядок в этой комнате. Ты должен будешь делать здесь уборку раз в неделю, и каждое утро осматривать камин. Ты все понял?» «Да, сэр», — ответил он. «Хорошо, это первое. Второе, это твои друзья. Мистер Джеймс и мистер Гаторн прекрасные люди, и я бы сказал, у меня прекрасные отношения с ними обоими. Но годы и обстоятельства разделяют нас. Я не могу называть их своими друзьями, так же, как и они меня не могут считать своим другом. С одной стороны, они члены епископальной церкви, а это почти то же, что и папизм. С другой, они обладают приличным состоянием. Мистер Джеймс, должно быть, один из самых богатых людей в Нью-Йорке. Ты понимаешь, что это означает сейчас, в 1928? Да, сэр, означает это, что его сын тебе не ровня. Точно так же, как и сын мистера Гаторна. Мы ведем достойную и праведную жизнь, но мы не богаты. И если ты будешь продолжать общаться с сэром Джеймсом и Рики Гаторном, тебе грозят пагубные последствия. У них привычки и увлечения юношей из богатых семей. Ты знаешь, что я планирую осенью отправить тебя в университет, однако ты будешь одним из самых бедных студентов Корнелла, и тебе не следует перенимать подобные привычки, Льюис, они губительны. Я всю жизнь буду с сожалением вспоминать о великодушии твоей матери, потратившей свои личные сбережения на то, чтобы купить тебе автомобиль. Отец начал второй круг по комнате. И еще, люди сплетничают о вас троих и этой итальянке с Монтгомери-стрит. Я знаю, что сыновей священнослужителей люди обычно считают диковатыми и нецивилизованными, однако, нет, у меня просто нет слов. Он остановился на полпути и серьезно посмотрел в глаза сыну. Полагаю, что ты понял меня. Да, сэр, я понял. Это все? Нет, я не знаю, что с этим делать. Отец протягивал ему трупик маленькой короткошерстой собаки. Я нашел ее мертвой на дорожке к церковной двери. Что, если бы кто-то из прихожан увидел ее там? Я хочу, чтобы ты немедленно выбросил это. Хорошо, оставь ее, сказал Льюис. Я похороню ее в розовом саду. Пожалуйста, сделай это немедленно. Льюис взял собаку и пошел к выходу из гостиной, но в последнюю секунду оглянулся спросить: «Вы готовы к воскресной церемонии, отец?» Никто не ответил. Льюис оказался в нежилой спальне верхнего этажа дома на Монтгомери-стрит. Единственный предмет мебели в комнате – кровать. Половые доски голы. Краме окна пришпилена промасленная бумага. Поскольку колесо машины Льюиса спустило, Сир Сырики отправились просить у Уоррена Скейлса его старенькую развалюху. Уоррен с беременной женой приехали в город за покупками. На кровати лежала женщина, но на вопрос Льюиса она не ответила, потому что была мертва. Ее тело укрывала простыня. Льюис мерил шагами комнату, с нетерпением ожидая, когда его друзья вернутся с машиной фермера. Он не хотел смотреть в сторону укрытого тела на кровати и подошел к окну. Сквозь бумагу виден был лишь мутный оранжевый свет. Он украдкой оглянулся на постель. «Линда», — с болью прошептал он. Теперь он стоял в металлической комнате с серыми железными стенами. Одинокая лампочка свисала с потолка. Его жена лежала под простыней на металлическом столе. Льюис склонился над ней и зарыдал. «Я не буду хоронить тебя в пруду», — сказал он. «Я отнесу тебя в розовый сад». Он коснулся холодных пальцев Линды и почувствовал, как они дрогнули. Он отшатнулся. В ужасе он смотрел, как ее руки заскользили под простыней, белые пальцы взялись за край и отдернули ее от лица. Она села, открыла глаза. Льюис попятился и сжался в дальнем углу маленькой комнаты. Когда его жена свесила ноги со стола морга, он закричал. Она была обнажена, левая половина лица разбита. В детском протестующем жесте он вытянул перед собой руки. Линда улыбнулась ему и спросила, а как же бедная собачка? Она показала на неукрытую поверхность стола, где в луже крови лежала на боку маленькая короткошерстная собака. Оторвав взгляд от животного, Льюис вновь с ужасом посмотрел на жену, но Стрингер Дедом с отрезанными по локоть руками возник рядом с ним. Коричневая рубашка скрывала окровавленные культи. «Что ты видел, Стрингер?» — спросил Льюис. Стрингер, кроваво улыбаясь, ответил. «Я видел тебя, поэтому я выпрыгнул из окна. Не прикидывайся дурачком. Меня, я сказал, тебя, ну, значит, это я дурак. Я не видел тебя. Тебя видела твоя супруга. А вот я видел свою невесту». Заглянул в ее окно и увидел, в то самое утро, когда возился с молотилкой. «Господи, каким же я был идиотом! Но что же такого необычного ты видел? Что она делала? Что ты пытался сказать своим сестрам?» Стрингер запрокинул голову и рассмеялся, изо рта хлынула кровь. Он закашлялся. «Святые угодники! Это было настолько удивительно, дружище, что я глазам своим не поверил. Ты когда-нибудь видел змею с отрубленной головой? Ты видел, как голова ее валяется отдельно, такая маленькая, с ноготок, и стреляет язычком? Ты видел, как туловище извивается в пыли и бьет себя хвостом?» Стрингер хохотал, пуская кровавые пузыри. «Святой Моисей, Льюис, что за дрянь? Честно тебе скажу, с того самого момента я перестал четко соображать, у меня словно мозги расплавились и вытекли через уши. Это стряслось в 940 году, помнишь, меня хватил паралич, и вся левая половина тела отнялась, и ты кормил меня с ложечки, как ребенка. Гррр, такая гадость. Это был не ты, сказал Льюис, а мой отец. Да, постой, о чем я тебе говорил? Все так перепуталось. Мне будто оторвали голову, а язык продолжает болтать». Стрингер смущенно улыбнулся. «Скажи-ка, ты, случаем, не собирался забрать эту бедную собачку и утопить ее в пруду? А да, когда они вернутся, — сказал Льюис, — нам нужна машина у Уоррена Скейлса. Его жена беременна. Жена римско-католического фермера меня не волнует, — сказал его отец. Год, проведенный в колледже, дурно повлиял на тебя, Льюис. Ты стал груб». Он посмотрел на сына долгим и грустным взглядом. «И я понял, что это грубый век, грешный и порочный, Льюис. Наш век обречен. Мы рождены в проклятии, и дети наши обречены на прозябание во тьме. Ах, если бы я мог вырастить тебя в более стабильное время, Льюис, когда наша страна была настоящим раем. Раем. Поля, насколько хватало глаз. Поля, щедро одаренные Господом. Сын, когда я был мальчиком, я видел Писание в каждой паутинке. Всевышний тогда наблюдал за нами, Льюис, и его присутствие ощущалось в солнечном свете и в шуме дождя. А нынче мы, словно пауки в огне». Отец взглянул вниз, на воображаемый огонь, греющий его колени. «И все началось с железных дорог». «Это точно, сынок. Железные пути дали деньги людям, в жизни своей не державшим в руках больше $2 одновременно. Железный конь испоганил землю, и теперь по стране расползается, как позорное пятно, финансовый кризис». Он смотрел на Льюиса пронзительно синими глазами сердца Джеймса. «Я пообещал ей, что похороню ее в розовом саду», — сказал Льюис. «Они вот-вот должны вернуться с машиной». «Машиной». Его отец с отвращением отвернулся. «Всякий раз, когда я говорю с тобой о серьезных вещах, Ты не слушаешь. Ты отрекся от меня, Льюис. Вы слишком накручиваете себя, отец, сказал Льюис. Так вы доведете себя до инсульта. На то воля Божья. Льюис взглянул на прямую спину отца. Я все понял. Отец не отвечал. До свидания. Не оборачиваясь, отец вновь заговорил. Ты никогда меня не слушаешь. Но помяни мое слово, сын, это вернется и будет преследовать тебя всю жизнь. Ты сам себя совратил, Льюис. Нет ничего печальнее для мужчины, чем красивое лицо и опилки в голове. Ты унаследовал внешность и повадки от Лео, дяди твоей матери. Когда ему было 25, он сунул руку в печь и держал там ее, пока она не стала похожей на обуглившееся ореховое полено. Льюис прошел через дверь гостиной. В свободной комнате наверху Линда пыталась отлепить от голого тела приставшую простыню. Она улыбнулась ему окровавленными зубами. «Кроме того, — сказала она, — дядюшка твоей матери, Лео, всю свою жизнь был набожным человеком. Ее глаза лихорадочно горели, она села на кровати, свесив ноги. Льюис попятился и прижался спиной к голым деревянным доскам стены. И потом, он видел писание в паутинках, Льюис. Она медленно двинулась к нему, приволакивая сломанную ногу. «Ты хотел бросить меня в пруд. Ты видел писание в пруду, Льюис, или ты не доверяешь отражению своего красивого лица? Все давно кончено. Разве не так?» – спросил Льюис. «Так», – Линда подошла настолько близко, что он чувствовал густой темно-коричневый запах смерти. Льюис, вытянувшись, впечатался в грубую обшивку стены. «Что ты видела в спальне девочки?» «Я видела тебя, Льюис. То, что должен был увидеть ты». «Примерно так». 9. Пока Питер прятался в кустарнике, он чувствовал себя в безопасности. Сплетение гибких ветвей делало его невидимым с шоссе. По другую сторону зарослей, в 10-15 ярдах за его спиной, начинался лес, такой же, как перед домом Льюиса. Питер продрался к нему, чтобы понадежнее укрыться от человека в машине. Свидетель Иеговы не сменил полосы движения. Отсюда Питер видел крышу его машины, ярко-голубой прямоугольник над безлистными кустами ежевики. Пригибаясь, Питер перескакивал от одного ствола к другому, и дальше. Машина тоже двигалась, дюйм за дюймом. Какое-то время они продолжали в том же духе, как акула и рыба-лоцман. Иногда машина свидетеля подавалась вперед, иногда сдавала чуть назад, преодолевая каждый раз не более 5-10 ярдов, и лишь одно чуть успокаивало Питера. Ошибки водителя подтверждали, что тот не видел его и гонял машину вхолостую, выжидая, когда Питер выйдет на открытое место. Питер попытался представить себе местность по эту сторону шоссе и припомнил, что всего лишь примерно в миле от дома Льюиса начиналось бесконечное поле, обозначенное на карте окраины Мелбурна парой забегаловок и заправочных. Как только кончится лес, мужчина в машине сразу увидит его. «Выходи, сынок!» Свидетель наугад выстреливал свои призывы, пытаясь уговорить его вернуться к нему в машину. Питер, как только мог, попытался абстрагироваться от шепотков и прыжками помчался через лес. Может, если он будет продолжать бежать, свидетель уедет по шоссе достаточно далеко, чтобы не сбивать его с мыслей. «Вернись, мальчик, вернись ко мне, позволь отвести тебя к ней». Все еще защищенные высоким кустарником и деревьями, Питер бежал, пока не увидел между массивными стволами дубов серебристые нити проволоки. Сразу за изгородью начиналось поле, пустынная белая ширь. Машины нигде не было видно. Питер покрутил головой, пытаясь оглядеться, но лес был слишком плотный и кусты ежевики слишком высокими. Отсюда шоссе не просматривалось. Питер добежал до самого крайнего дерева, остановился у проволоки и посмотрел вперед на поле, гадая, как же перебраться через него незамеченным. Если свидетель увидит его там, думал Питер, деваться ему некуда. Можно, конечно, бежать, но эта тварь схватит его, так же, как она схватила Джима в доме на Монтгомери-стрит. Она ждет тебя, Питер. Еще один выстрел наугад. Она исполнит все твои желания. Она даст тебе все, что захочешь. Она вернет тебя к маме. Голубая машина показалась в поле зрения и остановилась точно в том месте, с которого начиналось поле. Питер в страхе попятился назад, в лес. Человек в машине крутил головой, положив одну руку на спинку правого сиденья, и спокойно и терпеливо дожидался, когда Питер выйдет на открытое пространство. «Ну же, выходи, и мы отвезем тебя к маме». «Точно, именно это они и собираются сделать. Они вернут ему мать, и она будет такой же, как Джим Харди и Фредди Робинсон, с пустыми глазами, бесстрастной речью и не более материальной, чем луч лунного света». Питер сел на мокрую землю, пытаясь вспомнить, есть ли поблизости другая дорога. Ничего не остается делать, как идти через лес, в противном случае мужчина поймает его, как только он выйдет на поле. Неужели нет никакой параллельной дороги в Мелбурн? Он вспоминал ночи сумасшедшей езды с Джимом по окраинам, походы в лес по уикендам и на летних каникулах. Можно было с уверенностью утверждать, что он знал округ Брун так же хорошо, как собственную комнату. Но терпеливый свидетель в голубой машине мешал ему думать. Питер никак не мог вспомнить, что же за этим лесом, новые застройки, фабрика. Его память отказывалась выдавать информацию, хранившуюся, он точно знал, в ней. И вместо четких образов готовых к продаже новых домов мелькали какие-то темные тени. Но что бы там, за лесом, ни было, другой дороги нет. Питер неслышно поднялся, немного отступил подальше от края леса, прежде чем повернуться спиной к шоссе и пуститься бежать. Через пару секунд он все-таки вспомнил, куда его влекло. Где-то в том направлении пролегало старое двухполосное щебеночное шоссе. В Мелбурне его называли старой Бингемптонской дорогой, потому что когда-то лишь она одна связывала два города, разбитую, пустынную и небезопасную. Ее избегали теперь почти все водители. Когда-то вдоль нее стояли кое-какие строения, фруктовый рынок, мотель, магазинчики всяких мелочей. Теперь почти все они пустовали, а некоторые давно снесли. Один лишь универсам Бэй-3 процветал, его щедро спонсировали богатые мелбурнцы. Мама только туда и ездила за овощами и фруктами. Если он правильно помнит расстояние между новым шоссе и старой дорогой, ему понадобится меньше 20 минут, чтобы добраться до универсама, а там можно поймать машину и безопасно доехать до отеля. Через 15 минут ноги промокли, в бок укололо, рука в куртке порвала сучком, но Питер уже был твердо уверен, что дорога где-то рядом. Деревья стали тоньше, а земля чуть заметно пошла под уклон. Увидев за деревьями впереди серый просвет, он понял, что не промахнулся. Показалась изгородь, он сбавил шаг и последние 30 ярдов старался идти как можно тише. Правда, он все еще не совсем понимал, где выйдет, справа от универсама или слева и насколько далеко от него. Единственное, на что он надеялся, это чтобы магазин был виден и автостоянка перед ним не пустовала. Хлюпая промокшими ботинками и напряженно вглядываясь в крайние деревья, он подходил к дороге. «Зря теряешь время, Пит. Неужели ты не хочешь повидаться с мамой?» Он застонал, услышав гадкое прикосновение чужого разума. Сердце ёкнуло. Голубая машина стояла на обочине дороги прямо перед ним. На сиденье виднелся нечеткий контур. Питер знал, что это свидетель, развернувшись на кресле, ждет его появления. Универсам Бэй-3 виднелся в полумиле слева от Питера, но с машины смотрел в противоположную сторону. Если попробовать сделать рывок, ей придется разворачиваться на узкой старой дороге, и все равно он не успеет. Питер вновь взглянул на универсам. На стоянке было полно машин. По крайней мере, одна из них принадлежит какому-нибудь его знакомому. Надо лишь успеть добежать. На мгновение он почувствовал себя пятилетним испуганным мальчиком, беспомощным и безоружным против жестокого и невероятно сильного существа, поджидавшего его в машине. Разорвать ветровку на полосы, связать их, сунуть ему в бензобак и поджечь – дурацкая идея из еще более дурацких фильмов. Да ему ни за что не подобраться к машине незамеченным. Что ж, единственное, что оставалось, помимо того, чтобы тупо броситься на свидетеля, это просто в открытую побежать через поле к универсаму и будь что будет. Мужчина смотрел в другую сторону, и это даст ему хоть капельку форы. Питер раздвинул проволоку, обмотанную вокруг ствола, и пролез под ней. Он задержал дыхание и побежал через поле. За спиной в три приема развернулась машина и поравнялась с ним. Он видел ее боковым зрением. «Какой отважный мальчик! Ты помнишь, мальчик, как опасно голосовать на дороге? Мальчики не должны ездить автостопом, ты помнишь?» Питер зажмурился и упрямо продолжал путь. «Глупо, смельчак. Интересно, каким образом свидетель попытается остановить его, а тот не заставил себя ждать? Питер, мне надо поговорить с тобой. Открой глаза, Питер!» Прозвучал в голове голос Льюиса Бенедикта. Питер открыл глаза и увидел Льюиса ярдах в 20 от себя, одетого в мешковатые брюки, ботинки и незастегнутую армейскую куртку хаки. «Тебя здесь нет», — сказал Питер. «Не говори глупости, Питер», — сказал Льюис и стал медленно приближаться к нему. «Ты же видишь меня, разве нет? Ты слышишь меня? Здесь я, здесь. Пожалуйста, выслушай меня. Я хочу рассказать тебе кое-что о твоей маме. Она умерла», — сказал Питер и остановился, чтобы не подходить к лже-Льюису. Нет, не умерла, Льюис тоже остановился, словно не желая пугать Питера. А на дороге, вровень с ними, остановила движение машина. Ты видишь лишь черное и белое. Когда ты видел ее в моем доме, она ведь была жива, не так ли? Нет, не так, ошибаешься, Питер. Она просто потеряла сознание, как ты на вечеринке. Льюис развел руками и улыбнулся ему. Нет, они перерезали ей горло. Они убили ее, как и тех животных. Он вновь закрыл глаза. Пит, ты ошибаешься, и я могу доказать это. И ты напрасно опасаешься этого человека в машине. Пойдем к нему. Питер открыл глаза. А ты правда спал с моей матерью? Люди в наши годы порой совершают ошибки. Они делают вещи, о которых потом очень сожалеют. Но это не имеет значения, Пит. Ты все поймешь, когда вернешься домой. А сейчас тебе надо сесть к нам в машину, и, когда мы отвезем тебя домой, ты найдешь там маму, живую и невредимую. Льюис мягко и участливо улыбался ему. Не суди ее строго за эту единственную ошибку. Он вновь двинулся к нему. Доверься мне, я всегда думал, что мы с тобой друзья. Я тоже так думал, но сейчас ты мне не друг, потому что ты умер, сказал Питер. Он нагнулся, набрал в обе ладони снегу и слепил крепкий снежок. Хочешь запустить в меня снежком? Ты уже не ребенок. Мне очень жаль тебя, сказал Питер, швырнул снежок, и лже-Льюис растворился в облаке опадающих светлячков. Пульон рванулся вперед, прямо через то место, где только что стоял Льюис. Холодный воздух покалывал лицо. Он почувствовал, как зов свидетеля догнал его и коснулся его разума, и мысленно напрягся. Но слов не последовало. Вместо них на него обрушилась такая горечь и злоба, что чуть не свалила его с ног. Он уже сталкивался с подобным чувством, когда существо, державшее его мать за горло, сняло очки, и исходившая от него волна зверской, необузданной дикости потрясла Питера. Однако сейчас в этой дикости он ощутил стойкий привкус поражения. С удивлением Питер взглянул вправо. Голубая машина, набирая скорость, удалялась по щебенке. От невероятного облегчения подогнулись колени. Он не знал, как это ему удалось, но он победил. Питер тяжело осел на землю, неуклюже бухнулся лицом в снег и изо всех сил старался не заплакать. Немного погодя он поднялся и побрел к парковке. Навалилась страшная усталость. Он с трудом заставлял себя сосредоточиться, а ноги – передвигаться. Шаг, за ним другой. Ноги очень замерзли. Еще шаг, ну вот, почти дошел. И тут еще большие облегчения и радость наполнили все его существо. Через парковку со всех ног к нему мчалась мама. «Пит!» – закричала она, чуть не рыдая. Слава богу, она добежала до крайних машин и выбежала на поле. Захлебнувшись нахлынувшими чувствами и от этого не в силах говорить, он замер и какое-то мгновение смотрел, как она приближалась, затем бросился ей навстречу. На ее щеке темнел огромный кровоподтек, а волосы были растрепаны, как у цыганки. Из-под косынки на шее чуть выглядывала багровая полоса шрама. «Ты спаслась!» Совершенно одурев от радости, проговорил он. «Они вывели меня из дома. Этот мужчина...» Она была уже в нескольких ярдах от него, он чуть не перерезал мне горло. Я отключилась. Я так боялась за тебя. Я думал, они тебя убили, сказал он. А мамочка, бедный мой Пит, она обхватила себя руками. Пойдем скорее отсюда. Надо возвращаться в город. И занесла жена с нелегкая в такую даль. Видя, что она пытается шутить, он чуть не заплакал и прикрыл глаза рукой. Потом поплачем, сказала она. Как только я приеду домой и сяду, я буду плакать, наверное, целую неделю. Пойдем поищем машину. Как же тебе удалось вырваться от них? Питер пошел рядом, собираясь обнять ее, но она отстала на шаг, пропуская его первым на парковку. Наверное, они решили, что я от страха совсем без сил. А когда вывели меня на двор, свежий воздух словно оживил меня. Этот человек чуть ослабил руку, которой меня придерживал. Я вывернулась и врезала ему сумочкой, и побежала в лес. Я слышала, как они искали меня. Мне никогда, никогда в жизни не было так страшно. А потом они, видно, махнули на меня рукой. Они гнались за тобой? Нет, сказал он, и напряжение совсем оставило его. Нет, был там кое-кто другой, но он остался в общем, я тоже убежал. Ну теперь они оставят нас в покое, сказала она, мы в безопасности. Он заглянул матери в лицо, и она опустила взгляд. Ох, Питер, я тебе столько должна объяснить, только не сейчас. Все, что я хочу, поскорее вернуться домой и как следует перевязать горло. И нам с тобой надо подумать, что мы скажем папе. Ты не хочешь ему рассказать обо всем, что с нами было? Мы же с тобой можем оставить все между нами, правда? Она умоляюще посмотрела на него. Я все тебе объясню, со временем. Давай просто порадуемся, что остались живы. Они ступили на площадку автостоянки. Хорошо, согласился Питер. Мама, я так, переполненный чувством, он пожал плечами, но так и не нашел слов. Знаешь, нам надо с кем-то поговорить, рассказать все. Тот человек, что мучил тебя, убил Джима Харди. Он немного отстал, и ей пришлось обернуться, чтоб посмотреть на него. Я знаю. Знаешь, то есть догадывалась. Поторопись, Пит, так болит шея. Хочу поскорее домой. Ты сказала знаю. Она раздраженно махнула рукой. Не устраивай мне перекрестный допрос, Питер. Питер дико огляделся и увидел голубую машину, высунувшую нос из-за угла универсама. «О, мама!» – воскликнул он. «Они все-таки сделали это. Тебе не удалось убежать, Питер. Хватит об этом. Кажется, я вижу, кто нас подбросит». Голубая машина начала разворачиваться к ним, и Питер подошел к матери и сказал. «Хорошо, я готов. Вот и славно. Питер, все будет, как прежде. У нас с тобой был совершенно жуткий день, но горячая ванна и хороший сон, и мы будем как новенькие. Тебе придется наложить швы на шею, подходя еще ближе», — сказал Питер. «Да нет, что ты», — улыбнулась она ему. «Надо только перевязать, это же всего лишь царапина». «Питер, что ты делаешь? Только не трогай, очень болит. Сейчас опять пойдет кровь». Голубая машина приближалась. Питер почти дотронулся до шеи матери. «Не надо, Пит, сейчас уже поедем». Он резко зажмурился и с силой выбросил руку к голове матери. Через секунду пальцы закололо. Он вскрикнул. Прямо за спиной пугающе резко заревел клаксон. Когда он открыл глаза, матери не было, а голубая машина неслась прямо на него. Питер юркнул в сторону, за припаркованные автомобили, как раз в тот момент, когда свидетель промчался по тому месту, где он только что стоял, со скрежетом зацепив одну из машин. Питер проследил взглядом, как голубая машина пронеслась в конец проезда и начала разворачиваться. Тут он увидел Эрмингард Драгер, мать Пенни, выходившую из универсама с большим пакетом, и рванулся к ней. Истории. 10. Когда Питер вбежал в фойе отеля, миссис Харди удивленно посмотрела на него, но сообщила номер Дона Вандерлея и проследила взглядом, как он поднимался по лестнице. Он чувствовал, что должен обернуться и сказать ей что-нибудь, но боялся, что после всего случившегося у него не хватит выдержки даже на тот поверхностный разговор, что они вели с миссис Драгер по дороге сюда. Он постучал в дверь номера Дона. «Мистер Вандерли», — выдохнул он, когда писатель открыл дверь. Дон словно поджидал его. Появление потрясенного подростка на пороге его номера стало для него еще одним подтверждением его догадок. Период, когда последствия финальной истории клуба фантазеров и все, что должно было случиться, грозили лишь кругу его членов и некоторым посторонним людям, заканчивался. Горе и потрясение на лице Питера говорили Дону. То, что угрожающе зрело за пределами его номера, уже больше не принадлежало лишь ему одному и четверым пожилым людям. «Заходи, Питер», — сказал он. «Я предполагал, что мы с тобой скоро встретимся». Парень, качаясь, вошел в комнату и упал в кресло. «Простите», — начал Питер, — «я хотел, мне надо». Он часто заморгал, явно не в силах продолжить. «Погоди секундочку», — сказал Дон и, подойдя к бару, достал бутылку виски. Он наполнил стакан примерно на дюйм и протянул Питеру. «Выпей-ка и постарайся успокоиться, а потом просто расскажи обо всем, что произошло, и не трать зря время, гадая, поверю я тебе или нет, поскольку я тебе поверю. Как поверит мистер Гаторн и мистер Джеймс, когда я передам им твой рассказ?» «Мои старшие друзья», — сказал Питер, отпив немного виски. «Это он их так называет. Он сказал, вы думаете, что его зовут Грег Бентон?» Питера передернуло, когда он произнес это имя, а Дона насквозь пронизало чувство сильнейшей уверенности. Чем бы ему это ни грозило, он уничтожит Грега Бентона. «Познакомился с ним, он убил маму», — спокойно сказал Питер. «Его брат держал меня, чтоб я все видел. По-моему, кажется, они пили ее кровь, как у тех животных, помните. И Джима Харди убили они, тоже на моих глазах, но я тогда сбежал». «Продолжай», — сказал Дон. «А еще он говорил, что кто-то, не могу вспомнить имя, назвал бы его Маниту. Вы не знаете, что это?» «Немного». Питер кивнул, словно удовлетворенный ответом. Потом он превратился в волка. «Я видел, видел, как он это сделал». Питер поставил стакан на пол, затем посмотрел на него, снова поднял и сделал еще один глоток. Руки его так тряслись, что он едва не расплескал виски. Они воняют как трупы. Я еле отмылся. Когда Фэн не держал меня, ты видел, как Бентон превратился в волка? Да, вообще-то нет, не совсем так. Он снял очки, у них желтые глаза. Он дал мне увидеть себя. Он был. Я увидел только ненависть и смерть, как лазерный луч. Я понял тебя, сказал Дон. Я тоже видел его, но без очков, ни разу. Когда он снимает их, он как бы подчиняет тебя себе. Он может говорить твоим внутренним голосом. А еще они могут заставить видеть мертвых, ну, призраков. Но если к этим призракам прикоснуться, они как бы взрываются. Но вот сами они не взрываются. Они хватают тебя и убивают. Но они тоже мертвые. Ими кто-то управляет, они называют ее покровительницей. Они делают все, что приказывает она. Она, переспросил Дон и сразу вспомнил красивое лицо женщины, взявшей за подбородок Питера на вечеринке в его доме. Это Анна Мастин, сказал Питер. Но она уже была здесь, раньше. Да, она уже побывала здесь, сказал Дон, в образе актрисы. Во взгляде Питера были удивление и благодарность. Я недавно прояснил для себя один непонятный факт, Питер, сообщил Дон. Вот буквально на днях, он посмотрел на паренька, дрожащего в кресле. Однако ты, похоже, понял гораздо больше меня, и тебе понадобилось для этого куда меньше времени. Он сказал, что это я, произнес Питер, и лицо его скривилось. Он сказал, что он, это я убью его. Мы сделаем это вместе, сказал Дон. Они здесь потому, что здесь я, продолжал Дон. Рикки Гаторн предположил, что, как только я присоединился к нему, Серсу и Льюису, эти существа, эта сила, пробудились. Возможно, если бы не мой приезд, все ограничилось бы лишь мертвыми овцами, или коровами, или чем-то подобным, и на этом бы и закончилось. Но это маловероятно, Питер. Я не мог не приехать, и они это прекрасно знали. И теперь они могут вытворять все, что им взбредет в голову. Питер перебил его. Все, что ей взбредет в голову, верно, но мы не беспомощны, мы можем нанести ответный удар и сделаем это, мы постараемся избавиться от них любым способом, я обещаю тебе, но ведь они и так мертвые, сказал Питер, как же их убить, я точно знаю, что они мертвые, от них такая вонь, он снова начал соскальзывать в панику, и Дон потянулся и сжал его руку, я знаю все, благодаря легендам. Эти существа не новые, они живут столетия, а то и дольше. О них рассказывают, о них пишут на протяжении многих веков. Я думаю, это то, что люди всегда называли вампирами и оборотнями. Они стоят за всеми легендами и историями о привидениях. И в легендах, а я считаю, что так оно и было в прошлом, люди всегда находили способ заставить их умереть вновь. Кол в сердце, серебряные пули, помнишь, главное то, что их можно уничтожить. И если их берут серебряные пули, значит, применим пули. Но, по-моему, они нам не понадобятся. Ты жаждешь мести, я тоже, это главное. Но это только они, сказал Питер, в упор глядя на Дона, а она, что с ней делать? Вот это уже будет потруднее. Она генерал, но история полна мертвых генералов. Ответ Дона был поверхностным, но немного успокоил паренька. А сейчас, Питер, самое время рассказать мне обо всем. Начни с того, как погиб Джим, если все началось с этого. Чем больше деталей ты припомнишь, тем больше поможешь нам. Так что попытайся рассказать все. Почему ты никому не рассказывал об этом? Спросил он Питера, когда тот закончил. Потому что был уверен, что никто, кроме вас, мне не поверит. Вы слышали музыку. Дон кивнул. Меня бы сочли психом. Решили бы, что я сочиняю байки про инопланетян, как мистер Скейлс. Это не совсем так. Клуб фантазеров поверит тебе, надеюсь. То есть мистер Джеймс, мистер Гаторны. Да, они взглянули друг на друга, зная, что Льюиса уже нет в живых. Этого достаточно, Питер. Нас четверо против нее. Когда начнем? Из чего? Сегодня вечером я встречаюсь с остальными. Тебе, я думаю, следует вернуться домой и побыть с отцом. Он не поверит мне. Точно не поверит. Никто, кроме вас, не, голос его стих. Хочешь, я пойду с тобой, Питер покачал головой. Я пойду, если хочешь. Нет, я просто ничего ему не буду говорить. Бесполезно. Позже все расскажу. Что ж, может, так и лучше. И если в этом тебе понадобится моя помощь, можешь на нее рассчитывать. Питер, по-моему, ты вел себя чертовски смело. Немногие из взрослых мужчин способны на такое, окажись они в подобной ситуации. а после всего ты станешь действовать еще более уверенно, вот увидишь. Возможно, тебе придется защищать отца, так же, как и себя самого. И прошу тебя, никому не открывай дверь, кто бы ни звонил в нее. Питер кивнул. Не открою. Можете не сомневаться. И все же, почему они здесь? Почему она здесь? Вот это я и попытаюсь выяснить сегодня вечером. Питер поднялся с кресла и направился было к двери, но, сунув руки в карманы, нащупал в одном скомканную брошюру. Да, забыл. Тип в голубой машине, когда подвез меня к дому мистера Бенедикта, дал мне вот это. Он вытащил сторожевую башню, подошел к столу и разгладил брошюру. Под названием большими черными буквами на дешевой шершавой бумаге было напечатано. Доктор Рэббитфут ввел меня во грех. Дон разорвал буклет пополам. 11. Гарольд Симс брел по краю леса, злясь на себя и на Стеллу. Обувь низ брючин намокли, ботинки, похоже, он загубил. А что не загублено? Он потерял работу, а когда наконец решился предложить Стелле уехать с ним, после недель колебаний и размышлений об этом, он и ее потерял. Черт, с чего она взяла, что его просьба была лишь сиюминутным порывом? Неужто она знает его больше, чем он сам? Он скрипнул зубами. Она ошиблась, думая, что я не помню, сколько ей лет. Меня это как раз очень даже волновало. Я пришел к этой сучке с чистыми руками, с открытой душой, громко произнес он вслух и увидел, как слова облачками пара слетают с губ. Она предала его, она оскорбила его, и никогда, теперь он понял, она не воспринимала его всерьез.